Глава 48. Исчезнувшая. Весть о смерти Тамары Машка приняла стоически. На сильные эмоции не осталось сил. Только сказала, пододвигаясь на диване. «Тамарка-то кому помешала? Она и так была лишнее звено. В схему не укладывается». Тогда я поделилась с ней мыслью, которая пришла мне в голову по дороге от башни к вилле. Может, Игоря Тамара столкнула, а потом приняла яд. Сначала хотела избавиться от Полины и Марины, потом вызвала его на решающий разговор. Игорь жениться отказался, она разозлилась, его толкнула. А когда увидела, что сотворила, решила покончить с собой, а? Красивая версия. Только зачем она тогда на представление вернулась? Глупо как-то. Может, сначала решила скрыться, сделать вид, что не уходила, потом ее накрыло и... Машка покачала головой. Времени для таких метаний мало. Выскочить, толкнуть, вернуться, выпить яд. Его еще надо было с собой таскать. И чего бы Игорь поперся с ней на обрыве встречаться? Кстати, ты не заметила, Игорь во время танца Полинки был? Как я могла заметить, все в масках. Смотрели только на Полинку с Костей. Костя-то талант. Угу, криминальный. Подожди, сказала я, пытаясь вызвать в памяти картинку. Когда все вдоль стен выстроились, мне показалось, что народу маловато, кого-то не хватает, из знакомых. И я еще подумала, не про Игоря, но тут меня потащили и... «Надо с артистами потолковать», — сказала Машка. «А еще лучше с их видеооператором. Там на записи должно быть видно тех, кто стоял. По фигуре, по обуви можно вычислить. Там были камеры? Нас записывали?» Ужаснулась я, вспоминая, не сделала ли чего лишнего. «Ты думала, тебя из наушников сам всевидящий Зевс наставляет?» «Надеюсь, записывали», — Машка вздохнула. «Все равно непонятно, что на обрыве делала Соня. И куда, в конце концов, подевалась Эля?» Дежурный на пирсе сообщил, что дама в желтом платье села вместе с Роберто на Маринин катер. Он сказал, хозяйка велела добросить ее до Позитана. Отчитался Власик у его зам по безопасности. «Роберто на связь не выходит». «Телефон отключен». Власик матюкнулся и поднялся на второй этаж к Марине. Долго стучал, крикнул. «Марина, это я!» Потом толкнул дверь, она была не заперта. Марина, раскинувшись, лежала на кровати в центре просторной мозаичной комнаты. И пестрые узоры на потолке в ее глазах двоились и сливались, как в детском калейдоскопе. Костя только что сделал ей успокоительный укол. На ворвавшегося Власика она никак не отреагировала. На его вопрос лишь приподняла голову. «Да, я разрешила. Это... Как ее там? Эля? Тебя не нашла. Сказала ей плохо. Лекарство осталось на вилле. Нужно срочно. Я велела Роберта, пусть отвезет». «Там же шторм!» Власик старался не смотреть на Маринина задравшееся платье. «Как он вернется?» «Чего вернется? Мы...» Она запнулась. «Мы собирались здесь ночевать». Про то, что ночевать они с мужем собирались в разных комнатах, добавлять не стала. «Ты отпустила его до утра, не сказав мне?» «А я тут как дурак. Голову ломаю, чего он не отвечает? Уже где-нибудь в ночнике с бабой завис. Может, с той же Элей? Тьфу!» «Власик», — Марина повернула к нему голову с опухшими, застывшими глазами. «Мне на все насрать, понимаешь? На все насрать! Уйди, спать хочу». Эля нашлась. Подкатился к нашему дивану Власик, похоже, теперь не на пельмень, а на грозовую тучку. Марина отправила ее с Роберто на материк, плохо ей стало. «А что у нее за болезнь?» «Какая болезнь?» – удивилась я. «Она ничего про болезнь не говорила. Таблетки какие-то забыла. Что она такое пьет, что в шторм за ними поперлась?» «При мне Эля ничего не пила», – сказала я. «Ей от вина на представлении плохо стало». «Ёп! Извините, девчонки, других слов нет». «Сейчас она где?» – приподнялась Машка. «Не знаю. Или с Роберто зависает, или спит. Вы лучше свою подругу знаете. Я в порт позвонил, катер стоит. Так что дошли, по крайней мере, жива». «Хоть одна хорошая новость», – сказала Машка. Рация у Власика снова запищала. «Есть еще одна», – зло сказал Власик. «Карабинеры, наконец, добрались. Не прошло и трех часов.